Нарушителей здесь гоняют, но только тех, кто попадается на глаза. А если ты спустишься хотя бы на десяток шагов по стволу, никто не помешает тебе сесть в порожняк. Все так и делают. Мы гуськом вдоль стенки спускаемся в ствол, останавливаемся, ждем. Начинает спускаться состав порожняка. «Прыгай!» — командует десятник. Никита и я прыгаем в одну вагонетку. Скрючились, прижались к железному днищу. Я кричу Никите в ухо: «Нагнись, нагнись!» Порожняк набирает скорость. Там, наверху, на шахтном дворе, разматывается трос лебедки, и вагонетки стремительно несутся вниз по темному игулкому стволу. Кровля низкая. Нельзя поднять над вагонеткой голову. Оторвет. Ну вот в стволе светлеет. Свет доходит уже снизу, из центрального штрека. Над головой мелькают бревна деревянной крепи. Центральный штрек. Мы выскакиваем из вагонеток. Тут сравнительно светло. Звякают сцепки вагонеток, лошади шлепают копытами по черной воде, застывшей между рельсами. На лошадей покрикивают канагоны. Здесь мы еще несколько минут поджидаем тех, кто спускается по ходку. Затем все вместе идем следом за десятником. Сворачиваем в полутьму, рельсы едва виднеются при качающемся свете наших ламп. Налево, направо, опять налево, опять направо. А вот еще одна освещенная площадка возле лебедки, от которой направо и вниз под уклон тянется трос. Идем по уклону. Вот кончился спуск. Видим откаточный штрек, узкий, темный. Вода по щиколотку. Шлепаем вдоль рельс. В глубине штрека два огонька. Подходим ближе. Двое сидят на досках, лампы между колен. Разговаривают тихонько. Налево и вверх по уклону черная выработка. Это лава. У стенки штрека поблескивают лопаты. Десятник раздает их нам. «Оставайся тут, дед», — говорит он Федору Степановичу. Лезем в лаву следом за десятником. Высота лавы — метра полтора, но это ничего, нормально. Скверно то, что с кровли моросит дождь, иначе не назовешь, и моросит он беспрерывно. Десятник расставляет нас вдоль рештаков, бежит вниз, где-то там включает электрические привода, и рештаки начинают с лязгом дергаться. Десятник снова поднимается в лаву, размахивает лампой. «Давай, шевелись!» Мы начинаем кидать лопатами уголь на рештаки. Уголь мокрый, прилипает к лопате. Уже через час чувствую, как заныла спина, как набрякла от влаги брезентовая куртка. Рештаки останавливаются. Перекур. Это только так называется, перекур. Курить в шахте нельзя. Присесть некуда, везде мокро. Опускаюсь на четвереньки, чтобы выпрямить спину. Всю смену мы молчим, лишь иногда кто-нибудь сквозь зубы ругается, отводит душу. Когда кидаем уголь на рештаки слишком медленно, появляется десятник, кричит, подгоняет. Мысли об одном. Надо беречь силы, чтобы не слишком устать. К концу смены сырость пронизывает насквозь. Брезент уже не спасает. Ватные брюки на коленях промокли, в ботинке просачивается холодная вода. Я весь коченею, работа больше не согревает. С трудом ворочаю лопатой. Скорее бы кончать. И когда кажется, что терпеть больше не вмоготу, снизу появляются темные фигуры. Пришла ночная смена. Бросаем лопаты и торопимся вниз, в откаточный штрек. Наконец-то можно выпрямиться во весь рост. Оглядываюсь, вижу Федора Степановича. Борода у него черная от угля. Он едва плетется за нами по штреку, хотя работа у него была тут полегче нашей. Вверх по уклону сейчас будут подниматься последние, нагруженные нашей сменой вагонетки. Что ж, неужели подниматься пешком? Становимся все на сцепке, тут высоко и можно не нагибаться, и лебедка вытягивает вагонетки вместе с нами вверх по уклону. Затем медленно бредем к стволу. «Ты, Степаныч, на гора пойдешь по ходку?» — спрашивает Никита.